Во-первых, очень дорогой ценой. Во-вторых, еще неизвестно, оказался ли, — горько возразил комиссар. Да, не забыть. При осмотре трупа мы обнаружили на запястье, вот в этом месте, татуировку, содержащую две буквы, исполненные в виде монограммы. Б.Р. Знаешь, есть татуировки как бы штучные, исполняемые ручным образом, а это как печать, была поставлена одним нажатием. Две буквы сиреневого цвета с виньетками и красивостями, как у провинциального пижона. Эта метка мне уже была знакома, она неизменно оказывалась у тех, кто погиб, скажем, в автомобильной аварии, и кого, соответственно, не могли подретушировать. Но впервые я увидел ее раньше, гораздо раньше. И именно эти две буквы присутствовали в пасьянсах несчастного Барроу. Клеймо? Само собой разумеется. Клеймо, каким клеймят? Скотт. Но смысл этих двух букв ускользнул от моего понимания, хотя ответ был так близок и, можно сказать, осязаем. Осязаем? Что это значит? Тебе никогда не написать приличного детективного романа, Честер. Ты торопишься к результату, а он должен по всем законам жанра, словно горизонт, удаляться по мере приближения к нему. Вот так. Гард замолчал и оглянулся на экран телевизора, где вместо одной красотки в полной тишине пела и двигалась уже целая группа одинаково одетых, одинаково улыбающихся и совершенно одинакового роста девиц, имеющих одинаковое выражение лиц, словно все они были сделаны по одному шаблону одной мамой, одним папой и одним парикмахером. Может быть, просто клонированы генно-инженерным способом. Кофе определенно получился. Гард умеренно подсолил его по тому же кубинскому рецепту, что придало напитку изыск, хотя Честер и не был гурманом. Сделав глоток, он слегка поморщился и вдруг сказал: «Дэвид, тебе пора иметь в доме хозяйку». «Разве пересолил?» — улыбнулся Гард. «Нет уж, лучше иметь исправную кофеварку, старина. И вообще бросьте разговоры, они в пользу бедных. Достаточно твоего примера, чтобы отбить охоту даже не у такого закоренелого женоненавистника, как я, а у молодого, полного сил павлина, жаждущего семейной жизни. Который час? Три? К пяти нам следует быть в подземной тюрьме управления. В 9 утра повидаться с Рольфом Бейли. Скоро пресс-конференция, ты не забыл?» «В тюрьму? Но зачем?» «Увидишь. Это небольшой сюрприз. Еще одна мистификация, Фред. И не опоздать бы к Роллу. Я не хочу, чтобы он ждал. Ему сейчас нелегко. Мы пьем кофе, а он дует сигарету за сигаретой и размышляет о смысле жизни. Сегодняшняя ночь у него, бедняги, бессонная. Но главную помощь от тебя я жду на пресс-конференции. Она будет в Дворце правосудия. Все газеты должны быть оповещены часа за два. И телевидение, непременно телевидение. Пусть все будет живьем. Если хочешь, Фред, плюнь на дневник, я доскажу тебе своими словами». «Нет, так интереснее, с комментарием». Ты еще ищешь во всем этом интерес? Эта история полна печали и человеческой трагедии, а ты... Уймись, Дэвид. Ты забываешь, что я не сторонний наблюдатель, а некоторым образом участник событий. Ты имеешь в виду покупка приключения с гарантией? Детский лепет в сравнении с тем, что выпало на долю бывших гангстеров, ставших клиентами фирмы, не по своей воле. Неужели не понимаешь? Нет, Дэвид. Понимаю, но я еще не убежден до конца в твоей правоте, если иметь в виду возможную правоту Рольфа, которого еще нужно выслушать. Тогда ты такой же мерзавец, как он. Я? Благодарю. Удружил, ничего не скажешь. И как просто ты выносишь приговор. Достаточно с тобой не согласиться. И получай, подонок. Как будто в жизни все однозначно. Но ты не утруждаешь себя размышлениями. Не хочешь утруждать. Для тебя черное – черное, а белое – белое. Увы, Дэвид, даже у тех людей, которые поступают вопреки нашему с тобой желанию и нашим с тобой принципам, есть своя правда. Есть, есть, есть, ты не можешь этого не признавать, как и то, что отсюда и происходят все истинные сложности в жизни. Вспомни Коран. Все будет так, как должно быть, даже если будет наоборот. Наоборот, Дэвид, это еще не значит, что плохо, а значит, что не так, вопреки по другим законам, выведенным из других условий жизни и других правд. Не зря мудрецы говорили, что истину надо искать не у разума, а у абсурда. Посмотрите-ка на этого доморощенного философа, всепрощенца, готового даже преступление оправдать какими-то эфемерными правдами жизни. Ты их видел, эти правды, щупал, нюхал? Или они существуют лишь в твоем воспаленном воображении? Ты меня Кораном, а я тебя Ларош-Фуко. С великими страстями обстоит так же, как с привидениями. Все о них говорят, никто их не видел. Твои правды тоже. Они помолчали, надувшись и громко сопя. Первым взял себя в руки Гард. «Ладно», — сказал он, — «черт с тобой. Мы не на предвыборном митинге и не на философском диспуте, посвященном социально-психологическим причинам преступлений. Пей кофе, смотри телевизор и читай дневник. Возможно, твои мозги устроены иначе, чем мои, но мы ведь не зря с тобой дружим так много лет. Какое-то общее представление о добре и зле у нас должно быть». Гард повалился на диван так, что тот застонал и мрачно уставился в потолок. Честер хотел было оторвать друга от тяжких, как ему показалось, размышлений, но передумал и повернул очередную страницу блокнота.